говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре среда, 1 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. В Арцахе побывала делегация армянской общины Ростова-на-Дону. Директор Института стран СНГ заявил о невозможности возвращения Карабаха в состав Азербайджана. Армянский скульптор работает над барельефом в дар Папе Римскому. Итак, подробности новостного блока. Указом президента Баку Саакяна Сергей Сергеевич Давидян за заслуги перед НКР награжден орденом Григор Лусаворич. Официальная делегация Ростовской региональной общественной организации Нахичеванская-на-Дону армянская община во главе с председателем правления депутатом Законодательного собрания Ростовской области Арутюном Сурмаляном побывала с благотворительной миссией в Арцахе. Делегацию принял премьер-министр НКР Араик Арутюнян. На встрече обсуждались вопросы всестороннего сотрудничества армян Дона и Арцаха. Как отметил председатель правления организации Арутюн Сурмалян, с первых дней апрельских событий армяне Дона активно подключились к процессу оказания благотворительной помощи Арцаху. Эта работа будет продолжена и в будущем. Мы никогда не были и не будем в стороне, где бы ни жили, сказал Сурмалян. Работа по расширению офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ продвигается. Об этом заявил личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Он сказал, что надеется в ближайшие дни представить на утверждение стран-членов ОБСЕ концепцию по расширению офиса, включая бюджет, итоговое заключение. Каспшик отметил также, что во время встречи в Вене 16 мая президентов Армении Азербайджана было принято решение о проведении очередного раунда переговоров по завершению создания механизма расследования инцидентов, расширению офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, продолжению обмена информацией о пропавших без вести и возобновлению переговоров по всеобъемлющему мирному соглашению. Нагорный Карабах никогда не вернется в состав Азербайджана, об этом заявил директор Института стран СНГ, член Общественной палаты России Константин Затулин на встрече со студентами Сочинского государственного университета. Для того, чтобы Нагорный Карабах вернулся в состав Азербайджана, надо истребить все население Нагорного Карабаха, а оно там сейчас исключительно армянское, сказал политолог. Затулин отметил, что во время войны 1989-94 годов вооруженные силы Нагорного Карабаха захватили еще 7 районов Азербайджана, которые Нагорно-Карабахская республика рассматривает как поле безопасности в условиях непризнанности. Если Азербайджан признает НКР, то отпадет причина держать эти районы, кроме двух участков Кельбаджарского и Лачинского переходов, сказал Константин Затулин. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Арцахских детей поздравил президент НКР Баку Саакян. В поздравительном послании, в частности, говорится: «От имени власти Арцаха я себя лично сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей. Долг каждого из нас – сделать все от нас зависящее, чтобы на устах наших детей были только улыбка и смех, песни и радость, а их жизнь была наполнена самыми яркими красками и оттенками». Говорится в поздравительном послании президента НКР по случаю Международного дня защиты детей. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, организованные мэрией Степанакерта, начались с 11 утра в Центре культуры имени Шарля Азнаура. Они проходят под девизом «Мир глазами детей». О запланированных на сегодня мероприятиях в слове заведующего отделом культуры по вопросам молодежи и туризма мэрии Степанакерта Карине Арутюнян. Сегодня, в этот красочный праздничный день, День защиты детей, мэрия подготовила очень обширную программу, чтобы этот день стал праздником для детей. В начале программы кукольный театр, после различные конкурсы рисунка на асфальте, пластилином, конкурс красками. В программе у нас большой праздничный концерт с участием всех детских дошкольных учреждений, культурно-просветительных учреждений города, фотоконкурс «Счастливое детство», итоги которого сегодня будут оглашены победителей, 2 первых, 2 вторых и 2 третьих места. И в заключение всех мероприятий от имени детей Арцаха мы приняли воззвание в Организацию Объединенных Наций с призывом детей Арцаха к миру, господину Пан Ги Муну, с тем, чтобы наконец-то воцарился полнейший мир на земле Арцаха. Дети танцевали, пели, читали стихи, показывали сценки. Цветной бумаги вырезу цветочек. Из него я сделаю маленький цветочек. Зореньки красы и солнце милей. Так что взорвется мамы моей. Мамочка милая, мама моя. Как хорошо, что ты есть у меня. Как в выступлениях детей, так и в пожеланиях родителей и учителей звучало одно – мир Арцаху, здоровье нашим детям. Желаю, чтобы всегда было безоблачное небо, чтобы не было войны, чтобы наши дети были всегда такими счастливыми, радостными. Больших успехов я им всем желаю. Я желаю, чтобы наши дети жили в своей стране, в Арцахе, под мирным небом, не видели того, что видели мы. Пусть это солнце светит всегда, и пусть детство было радостным, мирным, счастливым. Мира Арцаху! Ученики 1 А класса Степанакерской русской школы номер 3 имени Грибоедова завершили учебный год праздником прощания с букварем. Открыла мероприятие классовод Эльмира Качашвили. Кажется, совсем недавно наши детки такими робкими неумейками переступили порог нашей школы и вошли в наш первый класс. А теперь посмотрите, как они повзрослели, поумнели, многому научились, многое узнали. Дети прочитали стихи, исполнили песни, посвященные русским буквам русской азбуки. В гости к первоклашкам пришли азбука и дед Грамотей. И красиво, как у вас, дед азбуки, мудрый Грамотей, хочет вас поздравить вас. Вот волшебная указ, знанием путь укажет вам. Если выступите с клад, я ее вам передам. Праздник непослушания устроила буква «Я», не захотевшая замыкать алфавит, но после долгих наставлений все же вставшая в строй. Это был репортаж с праздника букваря в Степанакерской русской школе номер 3. Известный армянский скульптор Фердинанд Араклян работает над созданием грандиозного барельефа в дар папе римскому Франциску I от всего армянского народа. По его словам, в центре барельефа длиной в 4 метра и высотой в 1 метр расположено древо жизни, символизирующее процветание армянского народа. Скульптурная композиция изготовлена будет из бронзы и золота. В барельефе изображены свыше 220 фигур, в том числе сам папа римский Франциск, католикос всех армян Горигин II, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также духовные лидеры иудаизма и ислама. Для Азербайджана 2015 год был годом хаоса и тревог. Об этом заявил на организованной Институтом Кавказа международной научной конференции по итогам года «Кавказ-2015» профессор Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркидонов. Официальный Баку на протяжении многих лет на весь мир заявлял о том, что Азербайджан является самой стабильной страной в регионе и с этой точки зрения выгодно отличается от Армении и Грузии. События 2015 года очевидным образом свидетельствовали о том, что фундамент этой стабильности расшатан, подчеркнул эксперт. В данном контексте Маркидонов отметил, что в течение года азербайджанский манат обесценивался дважды и указал на экономические трудности в Азербайджане, вызванные снижением цен на нефть. По словам профессора, 2015 год отличился также значительным ухудшением отношений Азербайджана с Западом. В 2015 году Запад отказался от своего же подхода не критиковать Азербайджан, и критика в адрес Азербайджана стала нести прямой и объективный характер, сказал Маркидонов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.